Эпилог. 2 года спустя. С чего обычно начинается прекрасный день? С поцелуя любимого мужчины, с чашки самого вкусного кофе и с вида на врастающий в залив Западный мост. Но уж точно не с таких новостей. «Что значит застряли в пробке, Майя?» Неверяще переспросила я, включив видеосвязь и увидев крайне разъяренную белобрысую Керонку. С тех пор, как мы враждовали, много воды утекло. Лиз Горис действительно нравился Ладислав, но дурой она не была, и когда поняла, что между нами все серьезно, смирилась. После этого наше с ней общение стало в разы приятнее. Тем более, что, как помощницу, ее никто не мог переплюнуть. «То и значит, Лили, они выехали заранее, но на въезде в Уну застряли наглухо и...» «Я пойду к алтарю в фате и чулочках». «Успокойся», — приказала секретарь Владислава. «Дыши глубже. Тебе сегодня нельзя нервничать. Можно только улыбаться. Это же самый лучший день в жизни любой женщины». «Хочешь сказать, ты не психовала на собственной свадьбе?» — фыркнула я, но последовала совету Керонки. Вдох, выдох. К слову, одной из причин нашего замечательного общения с помощницей Владислава стало ее счастливое замужество. Отпустив мысли о Берговице, Майя, видимо, отпустила себя и в первом за долгие годы отпуске познакомилась с тренером Керонской сборной по плаванию и будущим супругом. А поженились они 1,5 года назад. «Очень», — призналась Майя после заминки, — «меня так мутило от волнения, что кусочек традиционного свадебного торта едва не полез обратно». «Кошмар! И ты говоришь про лучший день?» Пришлось задержать дыхание, чтобы не вспоминать тарицкие ругательства. «Так», — предпочла не развивать тему секретарь, — «я сейчас выдвигаюсь в их сторону на стрекозе. Подниму его в воздух. Слышишь, Лили? Подниму всех и вся. Если потребуется, лично разрулю эту пробку». «Что, если я опоздаю? Тебе можно. Тебе сегодня можно все. С этими словами Майя отключилась, а я бросила телефон на постель. Хотелось с криками бегать по комнате, но это мне вряд ли поможет. Вот что мешало самой забрать платье еще вчера? Конечно же, наличие тяжеленного 6-метрового шлейфа, который расшивали камнями на профильном предприятии за городом. Расшивали, расшивали, расшивали, чтобы застрять в пробке. Свадебный наряд должен был отправиться в отель «Мадин», который мы с Владиславом выбрали для проведения церемонии. Фелиса долго ворчала по этому поводу, называя нас скучными. По ее версии, нам следовало пожениться на пляже или на пешеходной части Западного моста. В конечном итоге я сказала, что собственную свадьбу она может играть где угодно, а нам пусть оставит нашу. Девочка надулась и заявила, что когда она будет выходить замуж, то потрясет весь город. Радует то, что Фелисе еще 2 года учиться, а до этого Владислав запретил ей думать о свадьбах. Кого бы это еще останавливало, особенно сейчас, когда Над закончил учебу и подписал контракт с известной звукозаписывающей компанией. Его песня «Моя навсегда» взорвала все чарты, а поклонницы осаждали днем и ночью. Впрочем, до поклонниц Нату не было дела, и я подозревала, что вскоре братик перейдет к самым решительным действиям, о чем и мечтает Фелиса. Впрочем, я в их отношения не лезу, хватает своих. У меня безумно насыщенная жизнь, которая однажды сделала крутой виток. Например, я наконец-то получила гражданство, и теперь меня будет сложно выгнать из Керона. «Лили, ты еще не готова?» В комнату заглянула Фелиса. Она была в джинсах и футболке. Мы обе собирались отправиться в отель в удобной одежде, а потом переодеться. Я в свадебное платье, она в наряд подружки-невесты. Ехать предстояло из дома Владислава, где мы с ним провели нашу первую ночь и где жили в последнее время. Здесь же я провела свою последнюю незамужнюю, а Владислав в городском особняке. По тарицкой примете — ночевать в одном доме с женихом — к неудачам. Никогда не отличалась суевериями, зато перед свадьбой оторвалась по полной. ходила и ловила повсюду знаки. Преимущественно зловещие, но, к счастью, ни один из них не сбылся. К счастью же, ехать тут всего ничего, но меня уже начинало потряхивать и из-за платья, и из-за предстоящего праздника. Прямо как 2 года назад, когда я организовывала день рождения Фелисы. «Платья нет!» — хихикнула я. Меня действительно пробрал нервный смех. «Как нет?» Я быстро пересказала Фелисе то, что узнала от Майи, и она тотчас разразилась тарицкими ругательствами. «Лакшачья задница!» — прорычала девчонка. Эмоции так и бурлили в ней. «Говорила же, давай я пошью для тебя платье, но ты вцепилась в эту модель!» «Ты собиралась сделать огромный вырез на спине», — напомнила я. «Ну да». «И хотела, чтобы платье было черным. Это оригинально! Всем бы запомнился твой образ!» Я приподняла бровь. «Как самые мрачные невесты?» «Поверь, ты была бы не самой мрачной», — отмахнулась она. Как раз в это время позвонила Майя. В панике. «Мы порвали шлейф!» «Что значит «порвали шлейф»?» — тихо пробормотала я. Кажется, зловещие знаки сработали. «Это значит, что на нем надрыв», — заметила Майя, судя по голосу, близкая к обмороку. «Метровый! Это случилось, когда мы грузили его в стрекозу. Эти лакшаки нервничали и случайно зацепили». С моей легкой руки большая часть персонала Владислава теперь поминала лакшаков и их седалище. Не в его присутствии, разумеется. «Но я все равно его привезу. Без шлейфа оно тоже шикарное». «Ладно», — согласилась я и посмотрела на Фелису. «Слышала?» Странно было бы, если бы не слышала. Я говорила не по громкой связи, но Майя орала так, что я чуть не оглохла. Еще одна отличительная особенность Лиз Горис, а ныне Лиз Фертхен, заключалась в том, что когда она нервничала, то сильно повышала голос. «Это конец». «Где твой оптимизм, Лили?» «Конец был бы, если бы тебе оторвало ногу. Сложно идти к алтарю с одной ногой, когда из тебя хлещет кровь». Но такое я даже не нашла, что возразить. В последнее время девушка моего брата увлекалась триллерами. И это сказалось не только на ее творчестве, но и на образе мышления. «У нас есть запасной вариант?» Невозмутимо поинтересовалась Фелиса, распахивая двери шкафа. «В прошлый раз сработало». В прошлый действительно сработало. Наш общий проект на первом курсе отметил представитель модного дома Гастонс. Отметил и предложил нам обеим стажировку, а мне еще и грант на обучение в Брасе. Поэтому я отказалась быть ее помощницей. Ну и еще потому, что встречалась с Владиславом и не хотела смешивать личное с работой. Зато теперь мы вместе учимся. Я покачала головой, но потом кое о чем вспомнила. «Оно потрясающее!» — воскликнула Фелиса, когда я достала платье из недр шкафа, содержимое которого кочевало вслед за мной. И я поняла, что платье с оторванным шлейфом мне не нужно. Мне изначально не нужно было никакое другое платье. А когда я шла по мосту навстречу Владиславу и поймала его изумленно восхищенный взгляд, в этом убедилась. Сейчас мне казалось, что лучшего платья, чем северное небо, не найти, потому что с него все началось. Начались наши чувства. Чувства, которые с каждым днем становились все сильнее и сильнее. Мой ящер сдержал свое обещание. Правительство Кирона пересмотрело закон и внесло несколько поправок. Многие иммигранты смогли вернуться в страну, особенно это касалось эмпатов. Тех, кто не сразу сумел найти работу, стали привлекать для оказания психологической помощи в больницах и реабилитационных центрах, где дар был особенно нужен. А я сдержала свое обещание в ответ. Помогала Владиславу исправляться. Впрочем, это было взаимно. За эти 2 года мы успели узнать друг о друге много всего. Съездить в Тариту к моим родителям, поселиться в одном доме, 100 раз поссориться и столько же помириться. И спланировать свадьбу. «Знакомое платье», — прошептал он мне на ухо, когда я вложила руку в его ладонь, и священник начал церемонию. «Решила быть внезапной», — подмигнула я. По керонской традиции нам предстояло произнести собственные клятвы, глядя в глаза друг другу. И Ладислав был первым. «Клянусь оберегать тебя от всех невзгод, прислушиваться к тебе, любить и не скрывать своих чувств». Я широко улыбнулась, поймав спрятанное среди слов послание, понятное только мне. «Что ж, теперь моя очередь». Клянусь быть тебе опорой во всем, идти с тобой по жизни рука об руку. Клянусь любить тебя всем сердцем и чувствовать, как саму себя. Последнее, впрочем, давно уже было так. Я действительно чувствовала его, как саму себя, а может, даже больше. И сдается мне, эмпатия тут ни при чем. «Люблю тебя», — произнес Ладислав, надевая на мой палец кольцо со змейкой, в соответствии с традицией Керона. «Люблю тебя», — эхом отозвалась я, надевая двойное кольцо, в котором две полоски металла сплетались по таритской традиции. Когда прозвучали объединившие нас слова, я глубоко вздохнула. Глубоко и счастливо. А потом слегка подалась вперед, принимая его поцелуй. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Настя Жаркова.